Дерзновение. Дерзновение – то же, что и дерзание. Дерзание – смелое стремление к чему-либо благородному, высокому, новому. Дерзать – сметь или осмеливаться, отваживаться, решаться, ободряться, мужать. Владимир Даль. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Деяния 4.31. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. 1 Иоанна 3.21.22. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. 1 Иоанна 4.17. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. 1 Иоанна 5.14. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Евреям 4.16. Дерзновение – это смелость, отвага и решимость. Без любви к людям немыслимо служение Богу с дерзновением. Господь поощряет дерзновение, но Он против дерзости. Огонь не разгорается в сырых дровах, и божественное дерзновение не возжигается в сердцах беспечных.